Рассудок и проблема объективности познания. В самой общей форме кантовское понимание процесса познания можно представить себе следующим образом. Нечто неизвестное, вещь сама по себе, воздействие на чувственность человека, порождает многообразие ощущений. Эти последние упорядочиваются с помощью априорных форм созерцания, пространства и времени. Располагаясь как бы рядом друг с другом в пространстве и времени, ощущение составляет предмет восприятия. Восприятие носит индивидуальный и субъективный характер. Для того, чтобы оно превратилось в опыт, то есть в нечто общезначимое и в этом смысле объективное, объективность Кант как раз и отождествляет с общезначимостью, необходимо участие другой познавательной способности, а именно мышления, оперирующего понятиями. Эту способность Кант именует рассудком. Кант определяет рассудок как спонтанную деятельность, отличая ее тем самым от восприимчивости, пассивности, характерной для чувственности. Однако при этом деятельность рассудка формальна, она нуждается в некотором содержании, которое как раз и поставляется чувственностью. Рассудок выполняет функцию подведения многообразия чувственного материала, организованного на уровне восприятия с помощью априорных форм созерцания, под единство понятия. Отвечая на вопрос, как индивидуальное восприятие становится общезначимым, всеобщим опытом, Кант утверждает, этот переход осуществляет рассудок с помощью категорий. Именно то обстоятельство, что рассудок сам конструирует предмет сообразно априорным формам мышления, категориям, снимает по Канту вопрос о том, почему предметы согласуются с нашим знанием о них. Мы можем познать только то, что сами создали. Эта формула лежит в основе теории познания Канта, поставившего деятельность трансцендентального субъекта на место субстанции прежнего рационализма. Однако, отвергнув субстанционализм прежней философии, Кант оказался перед вопросом, что именно служит последним основанием единства, без которого рассудок не мог бы осуществлять свою функцию объединения многообразного. Такое высшее единство Кант может искать только в субъекте, и он усматривает его в том всегда тождественном себе акте, который сопровождает все наши представления и впервые делает их возможным – акте самосознания, выражающемся в формуле «я мыслю». Этот акт Кант называет трансцендентальным единством от перцепции, самосознания, и считает его источником всякого единства. Категории представляют собой по Канту как бы частные формы, спецификации этого высшего единства, и в то же время Кант не считает рассудок высшей познавательной способностью. Ему недостает цели, то есть движущего стимула, который давал бы направление его деятельности.